поебать, сегодня я пьян. И мне не звонит свой телефон, я проебал. Наверное, зря свои глаза я закатал. Но это ведь образ, и так нравится тёлкам. Кончились идеи, ведь мне бог на слова. Интеллект на минимум, и чтобы не мешать. Долгий, сука, бит, таки надо что-то делать. И в два раза быстрее прочитаю вам припев. Я да, прямая бочка, да с тобой ночка. А без тебя не проживу, ты моя почка. Да прямая бочка, а это вот цепочка. Да я чей-то сын, это, наверное, чья-то дочка. Прямая бочка, да с тобою ночка. Я без тебя не проживу, ты моя почка. Прямая бочка, а это вот цепочка. Я чей-то сын, а ты, наверное, чья-то дочка. Прямая бочка, да с тобою ночка. Я без тебя не проживу.